307. Истина, атмосфера тяжка. У нас заметно уплотнение низших слоев около Земли. Причин много, но нельзя, чтобы бой не имел последствий. Тем более нужно беречь здоровье и вообще быть осторожными во всем. Когда говорю об единении, то имею в виду не только духовную необходимость, но и физическое здоровье. Люди не хотят знать это последнее обстоятельство и после сетуют на печальные следствия.